Глава 44. «Кто этот человек?» — спрашиваю я, когда мы оказываемся на улице. Всматриваюсь в лицо Измайлова, на котором застыл отпечаток задумчивости. «Не бери в голову, ты его все равно не знаешь». «Зато ты, похоже, очень хорошо». Паша кивает и открывает заднюю дверь машины. Ждет, когда я заберусь в салон. Достает сигареты и зажигалку. Выглядит он как обычно, ничто не выдает внутреннего напряжения. Лишь пальцы слегка дрожат. «Сейчас покурю и поедем в другой ресторан». Измайлов берет в руки телефон и кому-то набирает сообщение. Ему тут же перезванивают, но он сбрасывает звонок. Докуривает сигарету и возвращается в салон, обнимает меня за плечи. «Степан, через два квартала ресторан «Сайрус». Останови у входа». «Понял», — невозмутимо отзывается водитель. «Шоколадный батончик будешь?» — спрашиваю я. Паша бросает взгляд на часы и, усмехнувшись, отрицательно качает головой. «Нет, не хочу перебивать аппетит». Не вижу смысла настаивать, чтобы узнать, кто были те люди в ресторане и почему Измайлов захотел сменить локацию. За дни, которые мы провели вместе, я поняла, бесполезно на него давить. Иногда он бывает замкнутым, и в такие моменты лучше оставить его в покое и не приставать с лишними вопросами. «На днях мой адвокат с тобой свяжется. Подпишем кое-какие бумаги перед отлетом. Пока все не решу в России, останешься Зиминой, хорошо?» «Без проблем. Для меня это не принципиально». Соглашаюсь я. И не лукавлю. У меня был брак, пышная свадьба. Замуж я выходила с мыслями, что это на всю жизнь. Как же, недолгая была эта жизнь. К счастью, только семейная. И, по сути, это всего лишь строчки в паспорте. Они не уберегают ровным счетом ни от чего. Важно совсем другое. Например, то, что я чувствую к Измайлову. Подобных сильных эмоций у меня никому не возникало. Теперь я это отчетливо понимаю. Достаю мятную конфету и шуршу упаковкой. Паша поворачивает голову и смотрит на меня с усмешкой. «Проголодалась, лап?» «Токсикоз не дремлет», — шепчу я, расправляясь со сладостью. «Мелочь в животе, похоже, протестует и требует, чтобы ее покормили». «Когда это пройдет?» «Полагаю, после родов?» Отвечаю вопросом на вопрос. «Да ладно?» «Не знаю», — пожимаю я плечами. «У всех индивидуально, но, думаю, скоро должно пройти. Обычно первый триместр беременности всех штормит. У меня уже начался второй, так что еще чуть-чуть и будет середина срока». «Аня звонила», — вдруг переводит тему Паша. «Да, и мне», — киваю я. «Сказала, что прилетает на днях». «Вы вряд ли успеете пересечься». «Я уже это поняла», — тяжело вздыхаю. «Но она хорошую новость сообщила. У них с Ярославом общая командировка в Мурманск. Твоих рук дело?» «Моих». Паша потирает подбородок, не сводя с меня серых глаз. «Так бы мне пришлось лететь, но я сейчас не могу уехать из города. Их отправлю. Они в тандеме неплохо себя показали. Справятся», — уверенно заявляет он. «Надолго?» «Месяца на 2-3, не меньше. Думаю, этого срока им вполне хватит, чтобы помириться», — усмехается Измайлов. «А если бы не твои проблемы в Москве, то мы бы вместе полетели?» Паша прищуривается, и улыбка становится шире. «Тебя бы устроила роль жены декабриста?» «Но я бы подобного не допустил. В рабочие командировки я езжу вкалывать, лап. Видимо, действительно придется пересмотреть многое в своей жизни. Сократить количество поездок, больше доверять другим людям. Таскать тебя и ребенка по съемным квартирам, заставляя жить в чужом доме по несколько месяцев, не наши реалии». «То есть не взял бы? Признайся, у тебя в каждом городе по невесте?» «Ага, брошенной». «Потому что у тебя теперь жена появилась?» Я поднимаю руку и демонстрирую ему кольцо. «Так ведь и по миру можно пойти, если каждой по такому покупать, не говоря уже о том, чтобы уделять внимание в постели». «Если что, ты сама затронула эту тему», — смеется он. «В интернете стоимость можешь не гуглить. Оно делалось на заказ, в кратчайшие сроки». «По собственному эскизу?» «Да. Считай, у тебя метро на пальце. Или небольшой торговый центр». Я смотрю на кольцо. На метро и торговый центр явно не похоже. Больше на маленькое произведение искусства. У Измайлова определенно есть вкус. «Если решишь однажды в порыве злости швырнуть его в меня, то разобьешь мне сердце, поняла?» — предупреждает Паша. Я не такая бесчувственная, какой ты меня считаешь. И вовсе не истеричка. Если что, просто сниму и отдам. Кстати, а что там написано? Снимаю кольцо и прошу Степана включить свет. Кручу украшения под разными углами, но ничего не могу рассмотреть. Не на русском написано. И не на английском. Латиницей? Что-то про доброту никак не могу разобрать. А твое кольцо где? Интересуюсь я. В кармане. Они парные, лап. Мое без камня, но с такими же словами и гравировкой. Это латынь, да? Да. И что там написано? Твой опознавательный знак, смеется Измайлов. Сама потом расшифруешь. Не приложу к этому ни грамма усилий. Окей, Гугл. Улыбаюсь я и достаю телефон. Сейчас мы выведем тебя на чистую воду. Обращаюсь к Паше и тычу в строку голосового поиска. «Бене пласито», произношу четко и внятно, и тут же вижу перевод, по доброй воле. Да ладно, Измайлов все же романтик. В груди снова простреливает и становится нестерпимо больно. Я отворачиваюсь и смотрю перед собой невидящим взглядом, поглаживая ободок кольца. «Только не плакать. Тебе сделали предложение. Это не повод для слез. Напоминаю себе». «Ничего не скажешь?» — хмыкает Паша. «Нет», — сдавленным голосом отвечаю я. «По крайней мере, не сейчас. Чуть позже. Нужно собрать эмоции в кучу. И себя заодно». Домой мы возвращаемся поздно. Очень поздно. Мне смело можно переносить срок сдачи анализов на следующий день, потому что сдавать кровь необходимо натощак. Но то, сколько всего мы съели в ресторане, вызывает сильные сомнения, что я буду испытывать голод в ближайшие пару дней. «Во сколько у тебя самолет?» — спрашиваю я, открывая дверь машины. «В 7. А тебе во сколько в клинику?» «К 8. Хочешь, я тебя провожу?» Предлагаю в надежде услышать «да», хотя заранее знаю ответ. «Ты боишься совершить налет на холодильник?» — коротко улыбается Паша. «Нет, лап, не нужно. Отдыхай. За мной Эрик заедет. Мы вечером обратно. К полуночи буду дома. Тебе Звягинцев сегодня позвонит. Там осталось кое-какие бумажки подписать. Не тяни до последнего. Вылет не за горами». Мы выходим из машины, и я, слегка покачиваясь от усталости, осматриваю территорию. «В каких местах установлены камеры? У тебя сохранились эротическое видео с нашим участием?» Паша многозначительно покачивает головой. «Извини, что сразу не предупредил. Никакого компромата, кроме наших недавних покатушек по коридору с Тимуром и твоего шпионажа, у меня нет. Ну и еще твоей смешной попытки оседлать самокат. Я как-то перед совещанием включил камеру, и если бы знал, что будет так весело, то не стал бы этого делать». Измайлов едва сдерживается от смеха. «Пришлось перенести его на полчаса, пока ты не удовлетворила свое желание промчаться по коридору на скорости. Скинуть тебе запись?» Я смущаюсь. И, наверное, сильно краснею, потому что улыбка Паши становится шире. «Почему тебе так нравится Тимур?» Кажется, я созрела для этого вопроса. Улыбка сходит с его лица, но глаза все так же блестят. «А черт его знает!» — пожимает он плечом. «Это сложно объяснить. У Динара с Наташей разница в возрасте почти 20 лет. Между ними спонтанно все закрутилось. Асадову вскоре пришлось принимать нелегкое решение, потому что брат Наташи оказался в безвыходном положении, и его семьей нужно было спасать. Асадов обрубил все связи жестко и решительно, но вот как в итоге получилось. О сыне он узнал спустя 3 года и сказал слова, которые я навсегда запомню. Много любви не бывает. В этом я с ним полностью согласен. Тимура я впервые увидел около года назад. Он насупился, когда я к нему подошел. Сдвинул маленькие брови и посмотрел на меня таким же серьезным взглядом, как его отец. И все, я понял, что пропал. Почти как с тобой, когда ты бросила бумаги на капот и хотела уйти, но я остановил тебя. Ты в тот момент понял, что я тебе понравилась? Не совсем. Когда ты предложила войти в свой домик в Дубраве по доброй воле, у меня как будто что-то щелкнуло внутри. Вроде и шутка, мелочь, но какие-то ощущения и эмоции... Невозможно объяснить. Они просто врезаются в память и остаются в сердце. Навсегда. Измайлов подходит ближе и опускает лицо к моему. Проводит губами по подбородку. «Я не пойму, лап, он правда так вырос или ты просто объелась?» Горячий вкрадчивый шепот обжигает ухо, когда Паша уверенно подтягивает меня к себе за ремень джинсов. По коже бегут мурашки от его дыхания. «А ты умеешь испортить романтический момент, да?» Паша улыбается, целует в губы и, обняв за плечи, ведет в дом. Я засыпаю в его объятиях, думая о том, как счастлива рядом с ним. И как не хочу уезжать. Очень не хочу. Почти весь день я провожу в клинике. Мне снова делают УЗИ и дарят снимок малыша. Фоткаю его и отправляю Измайлову. Он долго молчит, а потом перезванивает. «Она с каждым разом все больше похожа на тебя», — заключает Паша. «Как ты это определяешь?» — удивленно спрашиваю я. «И почему она?» «Это же профиль на снимке. Посмотри, как она губы выпятила. У меня не остается сомнений, кто там и на кого похож», — хмыкает он. «Ты сказал, с каждым разом? И что же в предыдущем было от меня?» «Худые руки и ноги», — смеется Паша, а я закатываю глаза. «Уже не такие худые. Я немного прибавила весе. И ребенок тоже». «Молодцы, Лап. Ладно, мне пора. Через час важная встреча и самолет домой. Скоро буду. Не скучай». Если бы Паша не сказал о том, что летит в Австрию, я бы и не узнала об этом, потому что вечером он уже дома, чуть позднее, чем обычно, и сильно уставший. «Голова болит», — произносит тихо, и, закинув в себя таблетки, ложится на кровать. «Иди ко мне, Лап». Стараюсь не накручивать себя и не волноваться за него, но это дается с большим трудом, а мысли, что нам вскоре предстоит быть порознь, вспарывают внутренности. Весь следующий день мы гуляем с Наташей и Тимуром в парке. Я отхожу в сторону, когда мне звонит Звягинцев, адвокат Паши. Андрей Валерьевич извиняется, что не может подъехать лично, и просит прислать водителя, чтобы Степан забрал мои документы для выезда из страны. Неужели он все так быстро решил? Мог бы и не торопиться. Но, похоже, Звягинцеву даны другие установки. Тимур просит купить ему мороженое. Мы заходим ненадолго в кафе, а по дороге домой я прошу Степана заехать в офис к Измайлову. Наташа остается с сыном в машине. Я выхожу на улицу и набираю Пашу. Он не отвечает, что происходит довольно часто, но тут же присылает сообщение. «Сейчас не могу говорить, на совещании. Если что-то серьезное, то набери Асадова. Он поехал домой». «Нет, ничего серьезного. Работай». Пишу в ответ и толкаю дверь, набирая Андрея Валерьевича. Звягинцев работает за ноутбуком. На столе кружка с кофе и телефон. Их с Пашей кабинеты находятся рядом. Я была пару раз в этом офисе. Мне очень понравились интерьер и атмосфера. А еще у Измайлова сплоченный коллектив. Это видно невооруженным взглядом. «Софья Андреевна, спасибо, что заехали, но лучше бы водителя прислали. Сейчас не самое удачное время для визитов. С недавних пор к нам повышенное внимание. В любой момент ждем гостей». Я непонимающе смотрю на Звягинцева. Что он имеет в виду? «О каких гостях идет речь?» «Я провожу». Он впихивает папку мне в руки и ведет на выход. Едва мы оказываемся в коридоре, как в здании появляется порядка 10 людей в черной форме, с масками на лицах и оружием в руках. Первое, что я испытываю — растерянность, а следом — панику и страх. Становится дурно, когда до меня доходит, каких именно гостей ждали в офисе Паши. «Да что ж такое?» — удрученно и немного нервно вздыхает Звягинцев, закрывая меня собой. «Софья, идите ко мне в кабинет». Но я не успеваю сделать и шага, как слышу. «Андрей Валерьевич, добрый вечер». Из-за спины адвоката могу разглядеть лишь седовласую макушку незнакомца и резкую жестикуляцию рук. «Все остаются на своих местах. Не первый раз ведь встречаемся. Знаете, как себя вести? Или есть новенькие? Покажите, кого прячете?» Просит он Звягинцева. Тот делает шаг в сторону, и я встречаюсь с хищными черными глазами гостя. Несколько секунд смотрю в незнакомое лицо, вспоминая, где видела его раньше. Догадка озаряет яркой вспышкой. Точно. В тот вечер в ресторане, когда Паша сделал мне предложение. Седоволосый был в обществе миловидной блондинки. Мужчина задумчиво рассматривает меня в ответ, затем достает корочку из кармана брюк, раскрывает ее и сует мне под нос. «Габузов Альберт Павлович, служба экономической безопасности ФСБ». Я ничего не успеваю толком прочесть, кроме фамилии и должности, и он прячет удостоверение обратно. «Работаем», — кивает своим людям. «И не забываем про камеры. Так, а тут у нас что?» Габузов бесцеремонно выхватывает бумаги из моих рук и листает, чуть не вырывая страницы из папки. «Выезд за границу на ПМЖ и покупка недвижимости в Мюнхене? Интересно, очень интересно».